Глава 15. Михей. Мы спали, прижавшись друг к другу у костра. Когда я проснулся, в пещеру заглядывали розовые лучи солнца. Их тепло было обманчивым. Никакому свету не разогнать холода Пендурума. Я растолкал своих спутников. Если собираемся идти, нельзя терять ни мгновения дневного света, учитывая, что день продолжается всего 8 часов. Мы перекусили сухарями, выпили горячей воды и продолжили путь на юг. Горы Пендурума изобиловали замерзшими ручьями, и мы с легкостью отыскали один из них. Я знал, в какой мы стране, но понятия не имел, где именно мы находимся. По положению солнца было несложно отличить юг от севера, поэтому мы пошли вдоль ручья, стремившегося на юг. Он приведет нас на равнины, где, если повезет, мы найдем какое-нибудь селение, чтобы переждать зиму. Идти в Тетис до ее окончания просто немыслимо. Но чем дальше к югу мы уйдем, тем дальше окажемся от Рубади. Может, отыщем деревню, остававшуюся под защитой империи, хотя и не знал, как далеко продвинулись здесь рубадийские завоевания. Они не завоеватели. Они налетчики. Нужно заплатить им, чтобы они ушли, иначе они сами возьмут все, что захотят. В основном еду, золото и рабов. Каган Рубади, таскающий за собой бомбарды, чтобы разбивать стены города, это просто неслыханно. Не говоря уже о железных стенах Пендурума. Но мы живем в странные времена. И потому я не мог исключать, что амбиции Кардама Крума превзошли все возможные пределы. «Почему у ручья такое странное русло?» — прошептала Мара. «Оно все время изгибается то вправо, то влево, будто кудрявый волос». «Его изменили, чтобы задерживать наносы железа», — ответил я. «Оно имеет свойство оседать там, где течение поворачивает. Чем больше поворотов, тем больше железа. Все просто. И это означает, что где-то неподалеку может быть лагерь рабочих. Будем молиться, чтобы тот, кто им управляет, был добр к нам». Мы последовали вдоль потока к горному лесу, хотя деревья уснули несколько лун назад. Ветки утопали в снегу, так же, как и земля. Ни единого листка или зверя не попалось нам на пути. Кроме шума ветра, к счастью попутного, в лесу стояла мрачная тишина. Так что услышать конский топот оказалось несложно. Я указал на большой камень, за которым мы втроем могли спрятаться. Всадники быстро приближались. Я прикрыл рот, чтобы заглушить дыхание. Мара и принцип последовали моему примеру. Вскоре до нас донеслись голоса. Они говорили на рутенском, которого я почти не знал, но мог отличить. Этот язык полон резких согласных и кратких гласных и так не похож на прекрасный текучий крестейский. По окрестностям Пендурума рассыпаны сотни рутенских селений. Когда я осаждал Пендурум, мы искали эти деревни, чтобы пополнить запасы. Если на площади я видел кубические тотемы вместо статуи архангела, то захватывал все ценное и сжигал деревню без всякой жалости. В противном случае я вежливо просил еду и припасы. Так что у рутенцев были причины проклинать меня, но они не узнают, что я Михей Железный. Вопрос в том, рутенцы ли это или рубади, говорящие по-рутенски. Пока я раздумывал, принц пахнул, схватил Мару и толкнул силой, какой не могло быть у такого маленького мальчика. Мара упала на спину, а в землю на том месте, где она только что сидела, воткнулась стрела. Я встал и увидел четырех всадников, двоих с копьями, двоих с наборными луками. «Крестейский ягненок», — на ломаном крестейском сказал единственный из них, что был в шлеме. Шлем был слишком велик для маленькой круглой головы. Судя по витым рогам, определенно рутенский. Мара и принцип могли сойти за рутенцев, но я со своими прямыми черными волосами, темными глазами и медового цвета кожей был истинным крестейцем. «Кто еще там прячется за камнем?» — спросил он. «Покажитесь, или устрою вам дождь из стрел». Мара и принцип встали. Последний всадник присвистнул, как будто ему понравилось увиденное. «Есть у тебя золото, ягненок?» — спросил меня тот, что в шлеме. «Нет золота», — ответил я. «Мы с семьей ищем пристанище». Я с радостью дам им пристанище. Мой дом теплый и большой. Только для тебя в нем нет места, крестеец. Отпусти нас, — сказал я. Я прошу тебя выбрать милосердие. Всадники хором рассмеялись. Скажи мне, кто твой бог, ягненок? Иногда мы находили деревни без тотемов и статуи ангелов, и тогда я задавал кому-то из жителей тот же вопрос. Если ответ был неверный, я выпускал ему кишки. Обычно хватало одного примера, чтобы остальные ответы были правильные. Я не знал имен рутенских кубических богов. Некоторые рубади поклонялись Сокласу, но, как знать, из их ли числа эти всадники? Другие верили в архангела, как и все мы. Трудный вопрос. Труднее некуда. «У меня нет бога», — сказал я. «Я не знаю ничего, чему стоило бы поклоняться. Я проклинаю всех богов за то, что ввели меня в заблуждение и вдохновили на злодеяние, за кровавый путь, который я проложил с их именем на устах». Они снова рассмеялись и долго не успокаивались. «Неверный, хотя и занятный ответ», — сказал тот, что в шлеме. «Я сохраню тебе жизнь за то, что отрекся от Балхута, мерзкого существа, которое вы зовете архангелом. Я заберу женщину и твоего сына, уж больно они хорошенькие». Называть архангела Балхутом или как-то еще — ересь, караемая смертью, насколько я помню. «Ты не тронешь мою жену и сына». За спиной я сжал железную руку в кулак, и масло внутри закипело. «Я просил тебя выбрать милосердие». «И я его выбрал. Оставь сына и женщину на мое попечение и ступай». «Обещаю любить их», — он облизал сухие губы. «Сильнее, чем какой-то ягненок». «Я говорил не о твоем милосердии». Рукой из плоти я обнажил меч. «Это ваш последний шанс. Уезжайте или увидите мой гнев». Они перестали смеяться, а взгляды стали суровыми и воинственными. «Крестейский ягненок с большим мечом», — сказал тот, что в шлеме. «Я убил уже несколько десятков. Одним больше, одним меньше». Я поднял черный кулак, раскрыл его и выпустил в него молнию. Она превратила его голову в уголь, на щеки и лоб посыпались искры. Он не успел ни закричать, ни стереть с лица самодовольную ухмылку. Принцип потянулся за аркебузой и выстрелом свалил с лошади одного лучника. Я отбил стрелу второго черной рукой, а затем вонзил меч в лошадь атакующего копейщика. Тот с криком повалился на землю. Я сжал кулак и ударил молнией в последнего лучника. Она угодила ему в грудь, и он загорелся до шеи, а внутри тела забегали искры. Вонь горящей плоти щекотала ноздри. Принцип разбил голову упавшего всадника прикладом, и из нее вытекли мозги. Мы наделали много шума, и я мог только молиться, чтобы никто его не услышал. Три оставшиеся в живых лошади разбежались, и надежды поймать их и быстро скрыться почти не было. Трясущаяся Мара с широко открытыми глазами вышла из-за камня, где пряталась во время битвы. Не то чтобы это была долгая битва, все кончилось за несколько мгновений. Лучник, которого подстрелил в сердце принцип, миндалевидными глазами и заплетенными черными волосами напоминал рубади. Но копейщик, которому он размозжил голову, был светловолосый и зеленоглазый, истинный рутенец. Прежде чем мы успели обыскать тела и забрать все, что могло пригодиться, земля задрожала от топота копыт. Мне стало нехорошо. Несколько секунд спустя к нам со всех сторон неслись всадники. Многие были в рутанских шлемах, другие — в рубадийских мехах и шапках с перьями. Большинство, однако, были одеты в несочетающуюся мешанину того и другого, тем не менее внушавшую страх. И что еще более странно, женщин среди них было столько же, сколько и мужчин. Вскоре нас окружили стрелы и аркебузы. Я поднял пустые руки, Мара и принцип тоже. Вперед выехала женщина с татуировкой в виде ухмыляющегося дерева, поднимавшейся от основания шеи к правой щеке. Левое ухо украшала серьга из окровавленного зуба. зеленоглазая, как и убитые нами всадники, только оттенок нежно-оливковый. Яркий пурпурный каял вокруг глаз и желтый на лбу, похоже, должны были компенсировать мягкие и простые черты лица. Прямые, черные, как смоль, волосы доходили до узких плеч, укутанных волчьей шкурой. Она объехала нас на стройной лошади, держась прямо и властно. Я пытался придумать, что говорить. Мы ведь только что убили четверых их соплеменников, а два десятка всадников молнии мне не поразить. И поэтому от моих слов будет зависеть жизнь и смерть. Я решил дождаться, что скажет она. Женщина остановилась передо мной и воззрилась на меня с высоты своей фыркающей лошади. «Вы из тех, кого они захватили в Никсосе?» — спросила она на хорошем крестейском. «Не понимаю, о чем ты», — ответил я. «Я наблюдала. Я видела твою молнию. Только дураки угрожают колдуну, и, как по мне, они справедливо поплатились за это». Это помогло унять колотящееся сердце. Слегка. Я только защищал жену и сына. «Это твое право». На ее пурпурных губах появился намек на улыбку. «Значит, тебя не запирали на Никсосе, как остальных. Тогда зачем крестейский колдун бродит в здешних местах?» Я не мог лгать. Любое несоответствие в выдуманной истории выдаст меня. И не мог сказать правду. Эти язычники, должно быть, ненавидели Михея Железного за то, как он поступал с такими, как они. Поэтому я промолчал. «Вижу, ты не хочешь раскрывать свою цель», — ухмыльнулась женщина. «Тогда скажи свое имя». «Малак. А твое?» «Аспария. Скажи мне, Малак, тебя послала Инквизиция убить нашего Кагана?» «Какой убийца потащит с собой жену и сына?» Я не стал задавать еще более сложные вопросы. Зачем Инквизиции нанимать колдуна делать за нее грязную работу? И зачем вообще Инквизиции убивать Крума? «Понятия не имею», — пожала она плечами. «Может, это уловка». Я просто человек, с которым произошло много странного. Но, как любой мужчина, я должен заботиться о семье. Мы хотим отправиться на юг, в прекрасные земли Симпуриса. Если можете помочь нам перезимовать, мы будем у вас в долгу. Жители Симпуриса не обрадуются тому, кто мечет молнии рукой, выкованной из ангельского металла. Но, думаю, ты научился неплохо ее прятать. А что касается убежища, не мне принимать такое решение. А кому? Моему мужу, Кагану. В пути с нами хорошо обращались. Нас усадили в крытую повозку, где держали раненых. Я наслаждался светской беседой с молодым Рубади, получившим стрелу в голень, из-за того, что друг во время охоты принял его за лося. Самое неудачное место для раны, как я слышал. Общительный парень часто улыбался, и тогда его глаза становились такими узкими, что полностью скрывались в складках кожи. Его расположенность к нам вселяла надежду, что и остальные в племени Крума окажутся такими же добродушными. Много часов спустя я услышал знакомый звук — звон цепей, тянущих вверх тысячи фунтов стали. «Мне никогда не забыть сладкий звон ворот Пендурума, наконец поднимающихся, чтобы приветствовать мою армию». Мы стояли там лагерем целую зиму, терпя одно бедствие за другим. Жидкий огонь Орва с оглушительным грохотом разнес восточную стену, позволив мне с лучшими воинами ворваться в город, перебить изголодавшихся головорезов и, наконец, открыть ворота легиону. Теперь я вернулся не гордым завоевателем, а человеком, прячущимся от мира. «Добро пожаловать в самый дальний уголок цивилизации», — сказал я Маре, когда она проснулась. «Еда здесь отвратительная, но есть несколько приличных постоялых дворов». Хотя вряд ли мы остановимся в одном из них. Принцип тихо спал у нее на плече. Мара потерла затуманенные, полные печали глаза. «Еще один сон?» — спросил я. Она стояла под дождем и смотрела на море. Вскоре дождь стал темным, как земля. Он утопил ее, и она даже не позвала на помощь. Похоже на мои повторяющиеся кошмары. Руки женщины затряслись. Я не знал, от жуткого холода или от страха. «Она будет в безопасности», — сказал я, «не позволяя кошмарам властвовать над тобой». Вскоре повозка остановилась. Мара разбудила принципа, и мы выбрались наружу. Мы оказались в море лошадей и всадников, говоривших по-рутенски, хотя половина на вид была рубади. Что самое приятное, никто, похоже, не обращал на нас внимания. А значит, мы были вне подозрений. Пока дела шли неплохо. Зимовать за железными стенами Пиндурума под защитой Кагана безопаснее, чем снаружи. Рыжие от ржавчины величественные стены обнимали 7 холмов, на которых располагался город. За восточной стеной высились заснеженные вершины. Свежая серая заплатка на месте взрыва, устроенного Орва, резко контрастировала с рыжеватым железом. Во времена апостолов апостол Иосиас явился в Пиндурум проповедовать ангельскую песнь. Люди уверовали в архангела, и тот пообещал защищать их до конца времен. В знак своей защиты он послал одного из 12, колосса, выковать железные стены молотом размером с гору. Странно, что с тех пор город множество раз завоевывали язычники. «Железные стены великолепны, но есть способы завоевать город, не ломая его стен». Судя по отсутствию дыр и следов взрывов, Крум воспользовался одним из них. Взявшись за руки, мы пошли через огромную площадь перед воротами, сквозь море лошадей и всадников в сторону Аспарии. Она спешилась и стояла на широченных каменных ступенях, ведущих в центр города. Мара похлопала меня по плечу и указала на строй повозок. Из них выбирались крестейцы, мужчины и женщины всех возрастов. На лицах запеклись грязь и пот, а запястья и лодыжки были закованы в цепи. Во мне пробудилась давняя скорбь. Когда-то я поклялся архангелу освободить свой народ от рабства, от угрозы набегов, похищений из собственных домов, чтобы превратиться в рабов в чужих землях. И вот в городе, который когда-то завоевал, я видел сотни тех, кого поклялся защищать, отданных на милость Кагана Крума и его орды язычников. И ничего не мог сделать. «Будем молиться, чтобы не закончить, как они», — сказала Мара. «Что еще нам оставалось?» Аспария встретила нас нетерпеливой улыбкой. «Вот ты где, Малак-метатель молний! Крум немедленно захочет встретиться с тобой». Вид собственного народа в цепях омрачил мне предвкушение встречи, но и усилил нашу нужду в защите. Снаружи наша жизнь будет зависеть от чужой алчности или еще более низменных желаний. «Похоже, вы захватили много рабов», — сказал я, стараясь скрыть яд в голосе. «Грабили деревни крестейцев, как я понял?» «Тебя это огорчает, метатель молний?» — усмехнулась Аспария. «Да, я водила всадников собрать плоды этой земли, пока те не сгнили. Будь эти ягнята чуть поумнее, они ушли бы на юг, как только услышали, что мы идем с севера. А они торчали в своих хижинах, молясь проклятому Балхуту. Превратишь меня в головешку за то, что наказала их за неправильное решение?» Мара ущипнула меня за руку. Ей тоже не понравился мой тон. «Придется мне справиться с чувствами, если мы собираемся пережить все это». «Будь здесь Михей Железный, он поступил бы так же», — сказал я. «Полагаю, таковы все завоеватели. Сравниваешь нас с этим извергом?» Аспария смачно плюнула мне под ноги. «Мы совсем не похожи на этого чокнутого тирана. Он запирал добрых людей в домах и поджигал их». «Я сделал это всего один раз». «У нас, по крайней мере, хватает порядочности дать им работу, кров и хлеб». «Какое интересное описание рабства». Мара ущипнула меня еще сильнее. «Мои извинения». Я склонил голову, как любили делать язычники. «Я лишь хотел сравнить вашу силу. Он был жестоким тираном, это правда». «Ты смотришь на мир, как ягненок», — презрительно усмехнулась Аспария. «Вы окружены волками, ягнятки, и вот-вот встретите с вожаком стаи. Если вам дороги языки, советую как следует думать, прежде чем говорить». Странно, но Аспария говорила на прекрасном крестейском с идеальной интонацией. слова Хатун, но произношение харистки. Пока она повернулась к одному из всадников, я снова посмотрел на крестейских рабов, выбиравшихся из повозок. Посреди группы всадников стояла одинокая девочка в цепях. Темные волосы покрывала пыль, карие глаза покраснели. Она дрожала, как перепуганный щенок в грозу. Я вырвался из рук Мары и пошел к ней. «Где твои мама и папа?» — спросил я. «Я воткнул им в глотки топор», — сказал кто-то позади меня. «Теперь я ее папа». Я повернулся и увидел Рутенца примерно моего роста и телосложения, что встретишь не так часто. Он был вооружен всем, чем только можно — кинжал, аркебуза, меч, топор. Все лицо покрывала татуировка в виде дерева. Мара схватила меня за руку и оттащила. «Во имя Архангела, что ты делаешь?» Я указал на девочку, слишком перепуганную, чтобы плакать или даже моргать. «Это могла бы быть твоя дочь. Мы не в силах спасти всех и от всего». «Ты не в силах. А я могу и спасу». Мара обхватила мои запястья, будто заковывая в кандалы. «Даже ты не можешь, Михей. Посмотри, что вышло, когда ты попытался. Ты сражался во главе армии, более многочисленной, чем мог бы собрать кто-либо из ныне живущих. Напомни, чем все закончилось?» «Может, стоит попытаться еще раз? И сколько погибнет на этот раз? Останется ли хоть кто-то, чтобы пахать землю, собирать урожай, просеивать муку и месить тесто?» «Обычно зло не в том, что делают люди», — зазвенели у меня в голове слова Ахрии, — «а в том, как они это делают». «Не сомневаюсь, ты оправдаешь мои ужасные ожидания». «Ты не понимаешь, Мара. Такие, как они, забрали мою дочь». Я не мог сдержать ненависть. «Они забрали ее. И я не узнал ее, когда снова увидел, и я...» Даже сейчас я не мог произнести это вслух. Слова были слишком жестоки, но, может быть, этого и я заслуживал. Вот только моя дочь точно не заслужила. Мара отпустила мои запястья, взяла мои ладони в свои, жесткие и скользкие от ине. «Я смирилась с тем, что в этой жизни нам не найти справедливости. Мы не найдем ее и в другой жизни». «Моя вера не так сильна, чтобы спорить. Даже если ты прав, зачем брать на себя исправление всех несправедливостей?» «Потому что все остальные отворачиваются. Если это не касается их лично, все делают вид, что ничего не происходит. Но кто-то должен не отворачиваться. И это заставит его искать справедливость. И если в погоне за ней сгорит весь мир, так тому и быть. Наш грешный мир этого заслуживает». Мара, понимающе кивнула. «Я много раз чувствовала подобное. Я видела, как Черный фронт продал моих сестер и всех сирот, о которых мы заботились. Но я могла лишь выживать, даже если это означало лечь в постель с врагом. И теперь нам нужно поступить так же, Михей». Принцип потянул меня за рукав и указал на сверкающий купол на самом высоком из семи холмов. Увлеченные спором, мы с Марой позабыли о нем. Занятый чужой дочерью, я забыл о мальчишке, которого сам себе поклялся защищать. «Волчица сказала, он ждет там», — сообщил принцип. «Каган, Кардамон». «Каган, Кардам, Крум», — поправил я. «Пора с ним встретиться». В сопровождении Аспарии мы стали подниматься в центр города по лестнице шириной в милю. На верхней ветке каждого дерева, встреченного по пути, висел хотя бы один человек. К моему ужасу я узнал несколько лиц. Солдаты из 2000-го гарнизона, оставленного мной для защиты города. И их жен. Мара отворачивалась, как будто их там не было. Принцип бросал на них равнодушные взгляды. А во мне бурлила знакомая, пьянящая ярость. Я изо всех сил старался не обращать внимания, но от этого она только усиливалась. Мы прошли шумный рынок на главной улице, затем поднялись на самый высокий и крутой холм, который венчала железная цитадель. Вокруг, так же как на остальных шести холмах, теснились здания из камня и металла. На втором по высоте холме возвышался собор апостола Иосиаса. Четыре шпили и железный купол, отражавший красноватое солнце. Я задался вопросом, что эти язычники сотворили со служителями церкви и женщинами, но, возможно, лучше этого не знать. Тем не менее, жившие в городе крестоицы продолжали работать. Их плавильные печи дымили так, что все вокруг заволокло дымкой. Кардам Крум оставил их в покое, в отличие от жителей деревень, вероятно, чтобы собирать налоги за востребованные изделия из металла. А значит, он здесь надолго. Но, должно быть, он понимал, что с приходом весны империя пошлет армию, чтобы изгнать это пестрое сборище рубадийских и рутанских племен, и жители города не встанут на его сторону в предстоящей битве. Мы вошли в цитадель через шипастые железные ворота и заметили, что на стенах выставлены головы. Еще по одной лестнице мы поднялись в открытый атриум под железным куполом. От подъема у нас сбилось дыхание и оттяжелели ноги. Наверное, в этом и был весь смысл. Оставалось только гадать, что случилось с экзархом, властвовавшим здесь, в цитадели, соперничавшей высотой с горной вершиной. Вскоре я это узнал. Каган восседал на троне, а экзарх, еще живой, служил ему подставкой для ног. Его звали Бардас. Я хорошо его знал, поскольку именно он помог мне завоевать город. Надо отдать должное, из Бардаса вышла отличная подставка. Спина была прямая, а руки и ноги согнуты под идеальным углом. По ироничному замыслу Кардама Крума он все еще был одет в шелка. «Неважно, как высоко ты поднялся в Крестесе, теперь ты под моим сапогом». Сам Крум был вылитым рутенцем. Он хмурился лучше, чем Кева в подземельях Кастаны. Он щеголял курчавыми светлыми волосами, в точности, как у Кевы, а глаза были цвета серого камня. Однако одет он был, как рубадийский каган. Волчья шкура на плечах, пара серег из зубов и татуировка в виде дерева на всю обнаженную грудь, рельефную, как у борца. Чтобы ходить без рубахи, было холодновато, но, может, в жилах кагана течет лед. Бардас, его подставка для ног, посмотрел на меня. После путешествия по лабиринту я не надел маску и теперь жалел об этом. Бардас, несомненно, узнал меня, но также он наверняка знал, что две луны назад меня казнили на глазах у тысяч людей в Гиперионе. Его разум должен был испытывать не меньшее напряжение, чем колени. «Кланяйся», — приказал Крум, когда его жена оказалась рядом. Десяток других женщин, одетых в шерсти меха, украшенные костями, стояли позади трона в дальней части круглого зала. Я посмотрел на Мару. Она дрожала. Ради нее я опустился на колени и прижался лбом к холодному железному полу. Через несколько секунд я уже возненавидел себя. «Одно слово, и ты отрекся от своего ангела и склонился перед другим», — сказал Крум. «Как и он». Крум с силой пнул Бардаса, и тот упал на бок, взвыв от боли. «У ягненка нет чести, нет верности, нет высшего призвания. Им движет страх и только страх». Его крестейский был превосходен, даже лучше, чем у Аспарии. Каган Крум и его жена не те, кем кажутся, но я боялся потянуть за эту ниточку. «Да, мы ягнята». Я надеялся, что голос звучит ровно. «Маленькие ягнята, нуждающиеся в крови и безопасности хотя бы до потепления». «Покажи мне свою молнию, ягненок. Я хочу увидеть, что вернуло четверых моих всадников в земле». Я сжал железный кулак. Когда я раскрыл ладонь, над ней висел искрящийся шар. На лице Кагана появилась улыбка. «Значит, это правда. Ты солнцеглотатель». Если ему известно это слово, значит, он знает книгу Морота. Должно быть, он знает ангельскую песнь, хоть и язычник. «Где ты получил такое благословение, ягненок?» Отказ отвечать показался бы упрямством, за которое нас могли убить. Мне даровал его падший ангел. Они ничего не дарят. Какую цену ты заплатил? Свое семя. Каган расхохотался. Его жена тоже, ее щеки порозовели. Даже женщины позади трона захихикали. Вот бы Мары и Принцип не слышали моего позора. «Зачем ты сношался с падшим, ягненок?» «Хотел обрести силу. А кто не хочет?» «Значит, ты давным-давно отрекся от своих ангелов?» Крум подался вперед и кивнул, как будто был впечатлен. «И несмотря на свою силу, ты ищешь у меня безопасности?» «По правде говоря, меня преследуют свои же. Кто считают мою руку и молнии величайшим злом? Я не мог оставаться в Гиперионии, поэтому я здесь». «И все же мне сказали, по весне ты намерен идти в Симпурис». «Мертвый лес обширен и прекрасен. Мы можем жить там, вдали от Инквизиции и Этессианской церкви». «Похоже, нашу встречу устроил сам святой Соклас». Каган Крум откинулся на спинку трона и жестом приказал вернуть на место подставку для ног. «Мертвый лес — именно то место, куда я собираюсь». Бардос подполз к ногам Крума и занял место подставки, хотя и не так твердо, как раньше. «Слушай, мой мечущий молнии ягненочек», — сказал Крум. «Я дам тебе кров под своим обширным древом. Но сначала попрошу у тебя кое-что». «Проси, я сделаю, что смогу». «Армия ягнят под командованием некого генерала Льва стоит в низине по дороге в Мертвый лес. Они разбили лагерь прямо на тропе и вырыли вокруг огромный ров, а затем засыпали листьями. Волка не заманить в ягнячий капкан, поэтому мы пойдем по горной тропе через Дамав. Только ее кое-что преграждает». «Кое-что?» «Демон», — пояснила Аспария, — «падший ангел». «И что я должен с этим сделать?» «Твоя рука выкована из меча Балхута», — сказал Крум. «Убей падшего ангела, ягненок, и я отведу тебя в убежище Мертвого леса. Мы уже послали сотню воинов, но без толку. Однако ты, я думаю, преуспеешь». Я не был так уверен. «Что случилось с теми воинами?» Крум подался вперед, подперев подбородок кулаком. «Воинами?» «Сотней, которую ты послал против падшего ангела». Он прищурился. «Не понимаю, о ком ты?» «Ты только что их упомянул». «Кого упомянул?» Я посмотрел на Мару. Она казалась такой же озадаченной, как я. Или у Кагана проблемы с памятью, или с этой сотней воинов случилось что-то очень-очень плохое. «Не волнуйся. Я позабочусь о твоей жене и сыне, пока тебя не будет». Крум положил ноги на затылок Бардоса и откинулся назад. «Но лучше возвращайся убийцей падшего ангела, а не любовником. Или я заменю свою подставку для ног чем-нибудь помягче». Он бросил взгляд на все еще дрожащую Мару.